Московское посольство настаивало на своем. Несколько книг было сожжено, но это их не удовлетворило. Они уехали, сказав последнее слово, что только наказание слагателей бесчестных книг и людей, писавших царский титул с пропусками, может отклонить Польшу от разрыва с московским государством. Хмельницкий, между тем, сдружившись с крымским ханом, отправил казаков с татарами на Молдавию мстить молдавскому господарю Василию Лупуле за то, что последний не хотел исполнять своего обещания отдать дочь за сына Хмельницкого. Казаки и татары навели такой страх на молдавского господаря, что он просил мира и союза. Во время этого похода коронный гетман Потоцкий, воротившись из крымского плена, расположился на Подоле. Он не решался помогать молдавскому господарю, но занимался укрощением подольских хлопов, которые образовали тогда шайки и открыто вели войну с коронными жолнерами. Польский отряд под начальством Кондратского разбил их и привел к Потоцкому их предводителя Мудренка с 20 атаманами. Потоцкий приказал их изуродовать и распустить, чтобы они наводили страх на всякого, кто не захочет повиноваться панам. Этих изуродованных привели к Хмельницкому. Хмельницкий отправил к Потоцкому полковника Кравченко. «Или ты еще не напился крови нашей, пан гетман?» — сказал Потоцкому Кравченко. «Зачем нарушаешь договор? Зачем переходишь за черту на казацкую землю, когда не слышно неприятеля?» «Земля никогда не была казацкой!» — закричал Потоцкий, схватившись за саблю. «Земля принадлежит Речи Посполитой! Имею право стоять и на черте, и за чертой!» «Речь Посполитая, — сказал Кравченко, — может положиться на казаков. Мы защищаем Отечество. Какие вы защитники, когда вы вынуждаете владельцев бежать из своих имений? А зачем, паны, мучат народ?» — сказал Кравченко. «Владельцы должны кротко обращаться с поселянами, потому что они, хотя и подданные ваши, а в ярмо шеи класть не станут». После этого крупного разговора коронный гетман Потоцкий доносил королю, что Хмельницкий обманывает поляков, и полякам остается напасть на Хмельницкого и уничтожить казачество. Хмельницкий начал подготовлять себе союзников, сноситься с Турцией, с седмиградским князем Ракочи, убеждал их действовать вместе против Польши, завел сношения и с Швецией. Эти сношения сделались известны в Варшаве. Король в конце 1650 года издал универсал для предварительных сеймиков. Извещал в нем шляхетство, что Хмельницкий строит козни против Речи Посполитой, что в Украине черни неистовствует против шляхетства, что на будущую весну надобно ожидать войны с казаками. В декабре собрался сейм. Хмельницкий прислал на него депутатов. Они привезли требования. Во-первых, уничтожить унию. Во-вторых, чтобы знатнейшие чины польского государства утвердили присягой Зборовский договор. В-третьих, чтобы четыре знатнейших пана – Вишневецкий, Конецпольский, Любомирский и коронный обозный Калиновский – оставались заложниками мира и жили в своих украинских имениях без дворни и ассистенции. В-четвертых, чтобы русский народ не терпел стеснений от панов духовных и светских. Это требование произвело волнение как в Сенате, так и между послами. Адам Кисель стал было доказывать, что поляки обязаны уничтожить унию, представляя, что тогда и сами православные будут поддерживать Речь Посполитую. Но заявление Киселя еще сильнее взволновало поляков. Они закричали: «Как козел не станет бараном, так и схизматик не будет защитником католиков и шляхетских вольностей, будучи одной веры с бунтовщиками-хлопами. Для схизматиков, для глупого хлопства не позволять шляхте верить, как повелевает Дух Святой, а пусть верит, как предписывает пьяная, сумасшедшая голова Хмельницкого. Хочет отнять у поляков веру святую. Им не нравится слово «уния», а нам не нравится слово «схизма». Пусть отрекутся от своего схизматического учения, пусть соединятся с Западной Церковью и назовутся правоверными». Таков был голос католической и шляхетской Польши того времени. Домогательство русских уничтожить унию затронуло религиозную струну польского сердца. 24 декабря война была решена единогласно. Положили собрать посполитое рушение и сделать временный налог для платы регулярному войску. Тем не менее казацкие депутаты получили шляхетское достоинство. Неприязненные действия начались в феврале 1651 года, неудачные для казаков. Между тем Польша вооружилась. Папский легат привез королю первосвященническое благословение, мантию и освященный меч, а королеве – золотую розу. Этим не совсем был доволен король, потому что папа не прислал ему денег, которых он просил. Но когда король обнародовал, что святой отец благословляет отправлявшихся на брань и посылает отпущение грехов, то это воодушевило поляков. Король назначил сборное место под Соколом и прибыл туда в мае. У казаков было также религиозное побуждение. Приехал к ним из Греции коринфский митрополит Иосаф. Он припоясал Хмельницкого мечом, который был освящен на самом гробе Господнем. Константинопольский патриарх прислал Хмельницкому грамоту, в которой одобрял войну, предпринятую против врагов православия. Но войско в этом году у Хмельницкого было меньше, чем прежде. За ним уже меньше было той нравственной силы. Хлопы стали не доверять ему за потачку панам, за казнь мятежников. Союз с татарами не по душе был народу, потому что эти союзники, вступая в русскую землю, под видом дружбы уводили в плен женщин и детей. Многие реестровые казаки, пользуясь своими правами, охотнее бы хотели идти на турок. Находились даже такие, которые предложили свои услуги полякам. Потом Хмельницкий имел повод опасаться вторжения литовского войска и должен был оставить часть войска на северной границе. Хмельницкий дожидался хана и дал время своим неприятелям собраться. Двинувшись на Волынь, он не отваживался один нападать на короля. А между тем в его стане распространились болезни, так что казаки в одно время вывезли из своего стана 260 вазов с больными и умершими. Простоявши под Соколом, поляки перенесли свой стан на реку Стырь и избрали поле под Берестечком. Хмельницкий, все еще ожидая хана, упустил время напасть на неприятеля, когда поляки проходили по болотистым местам. Ислам Гирей прибыл со своей ордой. Но на этот раз крымский хан шел на войну по неволе и только по приказанию турецкого султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовский договор. Ему хотелось, напротив, идти войной на Москву, с которой Хмельницкий к досаде его дружил. Между татарскими беями были недоброжелатели Хмельницкого. Прежде своего соединения с Хмельницким Ислам Гирей посылал к польскому королю тайное посольство. Неизвестно содержание его. Впоследствии подозревали, что тогда дано было обещание изменить казакам. 20 июня в 2 часа пополудни началось сражение, и вдруг хан стремительно бросился в бегство. За ним побежали все его мурзы и беи. Это бегство до того поразило всех татар, что они, не будучи преследуемы, побросали свои арбы с женами и детьми, больных и даже мертвых.